Глава вторая. Поппи. А-хэ-хэ. Наверное, это не самый лучший акроним в мире, но нам подходит, думаю я, взбегая по ступенькам на второй этаж публичной библиотеки Грейт Фоллса. Хотя, надо признать, название авторки художественной хренописи не очень-то хорошо смотрится на официальных бланках. Когда кто-нибудь спрашивает, что это такое, мы объясняем, что это хрип, который издают заядлые курильщики. Такая вот странная команда женщин, но они — мое племя. Алерии всего 30, но она у нас самая старая. Блондинка, часто босая и, наверное, голая под своими летящими юбками. Обожает вставлять социальный подтекст во все, что говорит, делает или пишет. Она помешана на магии природы, внутренней силе и атрибутах здорового образа жизни типа медитации, кристаллов и чайного гриба. Мы не раз ловили ее на попытке навести на нас чары. Алерия уверяет, что хочет защитить нас от черной магии патриархальной капиталистической системы, высасывающей из нас силу женского начала. Оную систему представляют закабаляющие контракты, наподобие того, которые ее убедили подписать как начинающей романистке. Разумеется, Алерия пишет альтернативные фантастические романы с изобретательными сценами группового секса, которые способны открыть перед вами уникальные возможности, даже если вы никогда не встретите одновременно вампира, оборотня и эльфа. Дейша — девушка бойкая, но при этом самая прагматичная из нас. У нее есть высшее образование, диплом бакалавра колледжа Спелман и магистра Колумбийского университета, так что она нас всех строит. Если спросить ее мнение, то нужно быть готовой, что получишь максимально честный ответ. «Ах, тебе обидно!» — подумаешь. Она сама признает, что подобный подход частенько приводит к проблемам, но ей плевать. Дейша специализируется на мрачной романтике. Жасмин — вечно саркастичная, остроумная, эксцентричная особа, которая мечется между научной фантастикой и научно-фантастической эротикой. Она моложе остальных, еще учится в колледже и перекрашивает волосы в новый цвет с каждой новой книгой. Частенько это намек на основную тему будущего романа. Когда Жасмин писала книгу о вселенной типа «Матрицы», ее волосы стали неоново-зелеными. Судя по тому, что сейчас она натуральная блондинка, какой и уродилась, у нее перерыв между книгами. Самая шумная среди нас, пожалуй, Бекка. Можно сказать, она у нас чирлидерша, и не случайно. Колледж Бекка закончила благодаря спортивной стипендии чирлидерши. Поскольку она тусуется как в кругу избранных, так и за его пределами, Бекка отлично освоила умение бурно реагировать на любую тему. В кофейне «Космический олень» закончился ее любимый сорт кофе — катастрофа. В какой-то далекой стране приключился ураган высшей категории опасности — такая же катастрофа. Но основной талант Бекки — профессиональный возмутитель спокойствия. Она умеет заводить людей, и если когда-нибудь попадет в Голливуд, куда так стремится, то станет режиссером. Бекки — превосходный манипулятор, и ее романтические комедии всегда полны затейливых интриг. Я уверена, что она вполне способна написать и снять 20 сезонов сериала, и при этом все равно ухитрится каждую неделю поддерживать интерес зрителей всякими «О боже, с кем переспал Джейсон?» и «Он умер от того, что ему на голову упал кокосовый орех». «Дамы, привет!» — говорю я и обнимаю всех по очереди. Готова поклясться, что Алерия при этом тайком принюхивалась. Слава богу, что я приняла душ и вымыла волосы. «Надеюсь, ты сегодня использовала по максимуму свои 86 400 секунд?» — спрашивает Алерия обычным легкомысленным тоном. Так она ненавязчиво напоминает, что не следует валять дурака, когда дедлайн на носу. Иначе я узнаю, что на самом деле думает обо мне издательство. Не уверена. Я сажусь и вытаскиваю из сумки ноутбук. Но у меня отличная новость. Моя агент добыла мне место на предстоящем семинаре с Джей Эй Фокс. Что мне особенно нравится в нашей ахаха-группе, это что в ней нет завистниц. Все радостно восклицают, а Дейша добавляет. «Ах ты, везучая сучка! Теперь тебе точно нужно приниматься за работу, чтобы было что ей показать. Итак, обычные 20 минут, дамы. Поехали!» Спринт-сессия — одно из упражнений на наших встречах. 20 минут мы просто печатаем все, что в голову придет, наплевав на грамматику, орфографию и прочие мелочи. Но у меня проблемы. Я смотрю на клавиатуру и не могу выдавить ни одного слова. Я уже неделю как застряла на любовной сцене в неприятностях в Great Falls. Писала, стирала написанное, переписывала эту грёбаную сцену столько раз, что у меня в прямом смысле руки заболели. И что? Да ничего, в том-то и дело. Основная проблема — это мои главные герои, Эмбер и Райкер, и та чушь, которую они произносят. Они разговаривают как роботы, а я теряюсь в догадках, почему мне на них глубоко наплевать. А если они не интересны мне, то читателям и подавно. Сцены секса даются особенно трудно. Не потому ли, что уже почти год у меня, если и был секс, то только с вибратором из тумбочки? Серьезно, я уже начинаю забывать, что это такое. В этом-то и проблема. Автор должен знать или хотя бы исследовать предмет, о котором пишет. Если честно, Порнохаб уже не обеспечивает того вдохновения, что раньше. Кроме того, неужели люди на самом деле занимаются сексом в самых странных местах? Например, на беговой дорожке, когда есть удобный диван или ковер на полу. Ковром, конечно, можно натереть кожу, но перспектива свалиться членом или сиськами прямо на жужжащее полотно дорожки совершенно не возбуждает. К тому же это прямая дорога в неприличные интернет-мемы. «Наверное, мне нужен секс». Над столом повисает тишина. Все внезапно прекращают печатать, и я, к своему смущению, понимаю, что сказала это вслух. «Дерьмо». «Нет, это уже чересчур», — ежится Жасмин. «Даже я его в свои секс-сцены не включаю». Я не смеюсь, и она спрашивает, «Что с тобой?» Я со стоном откидываюсь назад. Не хотела говорить это вслух, но проблема в том, что я застряла. Похоже, мне нужен доброволец, чтобы провести с ним исследование. «Нетушки», — Дейша показывает на меня с Жасмин. «Спринт-сессия еще не закончилась. Обсуждать отсутствие поцелуйчиков и потрохушечек в жизни Поппи будем через 6 минут». Никто не спорит, и все опять опускают головы. Дейша всегда такая сосредоточенная, а вот я просто бесцельно барабаню по клавишам. Такого писательского блока у меня еще никогда не было. Я не способна написать сцену так, чтобы она возбудила даже меня. Я понимаю, что помимо отсутствия секса есть и другая причина, почему я не могу писать. Заключив авансовый контракт с «Синей птицей», я взяла на себя слишком много обязательств. Я должна выдать сногсшибательную книгу, потому что от этого зависит моя будущая карьера. Из-за стресса и нежелания мыться я несколько раз за последнюю неделю покрывалась какой-то сыпью, а сон вконец разладился. Внезапно, чтобы закрутить гайки еще сильнее, воображение подкидывает новый повод для тревоги. Что если на этом обеде с моим кумиром и другими писателями они меня засмеют? «Время вышло», — прерывает мой внутренний диалог Дейша. «Итак, возвращаемся к действительно важным проблемам. Поппи не с кем перепихнуться». «Вот, смотрите». Я разворачиваю ноутбук, показывая последние страницы чепухи, которую я накропала после того, как все нафиг стерла. Я старалась. Бекка прищуривается и плюхается на стул, поняв, где я застряла. «О, боже мой, только не говори, что застряла на том, как они трахаются!» Жасмин хмыкает и раздраженно ерошит свои светлые кудри. «Пока ты клевала клавиши, я описала космическое сражение, временную петлю, и как звезда класса G буквально заставила нашу героиню взорваться в оргазме». «Тебе легко говорить», — рычу я, защищаясь. над тобой не висит контракт на шестизначную сумму на том основании, что твоя будущая книга может заинтересовать Netflix. И агент не напоминает каждый раз, что ожидается астрономический доход от продаж. Поклонники не засоряют электронную почту пожеланиями по сюжету. А герои не разговаривают как роботы и не несут всякую чушь наподобие «Войди в меня своим большим членом, чтобы я почувствовала тебя всем нутром». Жасмин закатывает глаза. «Ну, конечно. Как же не напомнить нам, что мы простые трудяги, а ты избранная, которую ожидает жирный куш?» «Извини, я не это хотела сказать». Жасмин с усмешкой поправляет очки на носу, которые, когда она хочет, превращают ее из секс-бомбы в простую соседскую девчонку. «Детка, да я прикалываюсь. Но, надеюсь, ты просто пошутила с тем диалогом. Он на самом деле очень плох, Поппи». Алерия многозначительно прочищает горло. «В принципе, у меня бы он заработал», — она пожимает плечами. «Смотря по ситуации, само собой, например, с суккубом. Но мы же договаривались, Жасмин, только конструктивная критика». Та в ответ склоняет на бок голову, словно говоря, «Ты вообще видела, что она написала? Кто-то же должен сказать ей правду». «Я все понимаю, но сейчас приму любую помощь, конструктивную или нет». «Алерия, а ты что можешь предложить?» — спрашиваю я. «Знаешь, у меня есть ароматическая свеча, которая может помочь сосредоточиться и найти зацепку для персонажей». Она поворачивается к огромной сумке, которую всегда носит с собой. «Шалфей и конопля способны...» «Только попробуй зажечь здесь эту гадость», — возражает Дейша. «К тому же это вряд ли поможет Поппи». «Дело даже не в том. Эта дрянь вообще не работает», — бормочет под нос Жасмин. «Прошу прощения!» Алерия оборачивается к ней, слегка утрачивая свое спокойствие. Дейша громко щелкает пальцами в зародыше, прекращая спор, переходящий в проповедь. «Эй, народ, а ну-ка сосредоточьтесь!» «Я как раз и пытаюсь помочь Поппи сосредоточиться», — бормочет Алерия. Дейша, не обращая на нее внимания, поворачивается ко мне. «Поппи, ты сама сказала, что тебе нужен секс, так вот и займись им. Подцепи какого-нибудь парня, назовись чужим именем и покувыркайся с ним во всех немыслимых позах, с игрушками и всяким реквизитом. Попробуй все, что могло прийти в голову твоим героям. Прогони все варианты. Считай, что это писательское расследование». «Класс!» — кивает Бекка. «Я слышала, что появилось отличное приложение как раз для... просто подцепить какого-то случайного парня?» Алерия в ужасе мотает головой. «Ни в коем случае. Это святотатство по отношению к женской магии, Поппи. Как можно допустить незнамо кого в священную пещеру твоей сущности?» «Какая еще священная пещера?» — ухмыляется Бека. «Пожалуй, использую этот пафос в своей следующей книге», глядя в глаза мистера Икса. «Со всей ответственностью заявляю, что это плохая идея», Дейша явно приняла слова Бекки всерьез. «Какие еще соображения?» Подруги так и сыплют противоречивыми советами. «Сделай его альфа-самцом, сделай его сложнее, сделай его проще, свяжи ее, привяжи его, выражайся нецензурно, не используй ненормативную лексику» и так далее. Кое-что из их советов годится для реальной жизни, а кое-что можно использовать только в книге. Всем весело, и, как ни странно, это помогает. Мы пишем в разных поджанрах, над какими-то идеями можно только поржать, но мы забавляемся. Давно я так не веселилась. «Слушай», — предлагает Дейша, «твоя героиня может приставить пистолет к голове героя и заявить, что если она не кончит раньше него, то ему конец. Если она у тебя плохая девчонка, и он в наручниках, может очень даже неплохо получиться». «Блин, это же совсем чернуха получится», — говорю я. Я же пишу неприятности в Грейт Фоллс, а не игру Сопрано». «Ты права», — вступает Жасмин. «Но мне тоже нравится идея добавить немного жести. Может, ввести ему чего-нибудь в кровь? Я бы использовала наниты, но это на мой вкус». «Трудами микроскопических роботов честного оргазма не наживешь», — строго замечает Алерия, и мы все прыскаем со смеху. «Что поделать? Мы с девчонками знаем, сколько усилий нужно приложить, чтобы тебя заметили в переполненном рынке любовных романов. К тому же половина их предложений — не настоящие советы, а попытка меня растормошить. Подруги надеются пробить мой писательский блок и снизить стресс от приближающегося дедлайна. Не уверена, что это помогает. Посмеяться — это хорошо. Однако при первом же взгляде на белый лист меня охватывает оцепенение. Но эмоциональная поддержка и ободрение все равно поднимают настрой, и я выхожу из библиотеки, чувствуя себя чуть лучше и надеясь, что сегодня вечером у меня хоть что-то получится. Самый дельный совет дала под конец Алерия, когда мы собирали вещи. Она похлопала меня по плечу. «Порой наша энергия влечет нас не теми путями, которые мы ожидали. Если твоя энергия сейчас не настроена на чувственность, пропусти пока эту сцену и пиши дальше. Вернешься к ней позже. В конце концов, именно для этого изобрели клавиши Ctrl-X и Ctrl-C». Она права. Давно надо было так сделать, но я упрямая. Еще не хватало, чтобы работа застряла из-за какой-то дерьмовой сцены. Мне надо думать о развитии характеров и ключевых моментах, которые выведут отношения Эмбер и Райкера на новый уровень, и тогда секс выйдет естественным. «Выйдет естественным», — хихикую я. «Естественным». Мужчина, выгуливающий собаку, с удивлением смотрит на меня. Я отвечаю ему вызывающим взглядом. «Только посмей что-нибудь сказать». «А что? Если женщина разговаривает сама с собой на улице, это не обязательно означает, что она трахнутая, по крайней мере, в этом смысле слова». Да уж, комик из меня еще тот. Но мой перегруженный и залитый кофе мозг уверяет меня, что я настоящий гений с потрясающим чувством юмора. Надеюсь, мои поклонники с этим согласятся.